Например, для реакции А моль вещества А плюс Б моль вещества Б получается С моль вещества С и плюс Д моль вещества Д. Математическим выражением закона действующих масс для химического равновесия является равенство